Глава 9. Осел Симэнь во сне встречает урожденную Бай. Выполняя приказ, ополченцы арестовывают Лань-Ляня. Теперь, дружище, поведаю, что было в 1958. Об этом годе не раз рассказывал в своих произведениях этот паршивец Мо Янь, но все чушь какую-то, и веры его писанине немного. Мой же рассказ основан на личном опыте и имеет историческую значимость. В то время все пятеро детей в усадьбе Симэнь, в том числе и ты, были учениками второго класса коммунистической начальной школы Дунбэйского Гаоми. Не буду говорить о большом скачке в металлургии, об этих кустарных домнах повсюду. Все это не представляет интереса. В 1958 году, в соответствии с политикой большого скачка, в целях ускорения индустриализации страны, в Китае была повсеместно развернута кустарная выплавка стали. Не буду поминать и коллективные столовые с кормежкой из общего котла, колоссальные подвижки крестьян всего уезда. Это все вы сами пережили, и не стоит об этом распространяться. Не буду также рассказывать о роспуске целых районов и властей, о преобразовании деревень в большие производственные бригады, когда за ночь во всем уезде создавали народные коммуны. Народная коммуна. Высшая административная единица в сельских районах Китая с 1958 по 1985 год. Это крупное коллективное хозяйство было разделено на производственные бригады и звенья и обладало политическими и экономическими функциями. Об этом вы прекрасно знаете, и мой рассказ будет неинтересен. А я — осел. Осел в хозяйстве единоличника. Вот и хочу рассказать о 1958 годе очень необычном и о случившихся тогда некоторых удивительных происшествиях. Об этом ты готов слушать? Политики по мере сил будем избегать, но если все же коснусь ее, прошу извинить. В ясную лунную ночь пятого месяца теплый ветерок приносил с полей восхитительные запахи. Зрелой пшеницы, камыша у воды, тамариска на песчаной гряде, срубленных деревьев. Ароматы радовали, но не настолько, чтобы заставить меня сбежать из дома этого вашего упрямого, не желавшего перемен единоличника. Сказать по правде, единственный запах, который меня притягивал, ради которого я, несмотря ни на что, перегрыз бы уздечку и убежал, был запах ослицы. Это нормальная физиологическая реакция здорового взрослого самца, и стесняться тут нечего. С тех пор, как ублюдок Сюйбао лишил меня одного яичка, я считал, что потерял способность к этому самому делу. Два остались, но мне казалось, что пользы от них никакой. Но в тот вечер они вдруг восстали ото сна. Распалились, раздулись, колотушка под брюхом отвердела, будто железная, и раз за разом высовывалась, чтобы охладиться. Шум и суматоха в мире людей меня ничуть не трогали. Перед глазами стояла ослица, стройная, с длинными тонкими ногами, ясными глазами, гладкой блестящей шкурой. Мне бы встретить и покрыть ее, только это важно. Остальное — дерьмо собачье. Ворота усадьбы Симэнь уже сняли и утащили, вроде бы на топливо для плавильных печей, и чтобы обрести свободу, стоило лишь перегрызть уздечку. Вообще-то, несколько лет назад я перемахнул через эту стену. Так что, будь ворота на месте, я все равно удрал бы, а тут их и вовсе нет. Выбежав на улицу, я помчался туда, откуда тянуло этим сводящим с ума запахом. Вокруг много чего происходило, но мне было не до того. Все связано с политикой. Я выбежал за околицу и направился в сторону госхоза, где на полнеба полыхало зарево. Это была самая большая в Гауми домна. как потом выяснилось, только там выплавляли настоящую сталь, потому что в числе собранных там талантливых людей, правых элементов, которые проходили трудовое перевоспитание, нашлась пара инженеров, изучавших сталелитейное производство за границей. Правые элементы. Многолетняя травля буржуазных правых элементов началась в 1958 году, сразу после окончания кратковременной, но широкомасштабной кампании за гласность и критику, развернутой в начале 1957 года под лозунгом «Пусть расцветают 100 цветов, пусть соперничают тысячи ученых». Стоя у печей, эти инженеры деловито руководили работниками из крестьян, отправленными на выплавку стали. В языках пламени их лица отсвечивали красным. Десяток с лишним печей выстроились вдоль широкой хлебной реки Великого канала. Великий канал, строившийся 2000 лет, соединяет крупные порты Шанхай и Тяньцзинь. Его длина более 2000 километров. К западу от канала лежала деревня Симэньтунь, к востоку — земли госхоза. В Большой канал несли свои воды две реки Дунбэйского Гауми. Там, где три потока сливались, на несколько десятков ли простиралась болотистая местность с зарослями камышей и тамариска, с песчаными отмелями. Поначалу деревенские с работниками госхоза не знались, но в те времена все в Поднебесной были заодно, как великое войско на поле брани. На широкой дороге было полно повозок, запряженных валами и лошадьми, тележек, которые тащили люди. И все они были нагружены бурыми камнями, которые называли железной рудой. Такие же камни тащили на себе ослы и мулы. Камни волокли на спине старики и старухи, и даже дети. Потоки людей, повозок и животных двигались муравьиными цепочками по дороге и сливались у печей госхоза. Позже говорили, что большой скачок в металлургии не дал ничего, кроме горы производственных отходов, но это не так. Руководители уезда, смекнув, что к чему, всемерно привлекали инженеров из правых, и сталь получалась нужного качества. Увлеченные мощным размахом коллективизации, члены народной коммуны на время забыли о единоличнике Лань-Ляне, и несколько месяцев он был предоставлен самому себе. Неубранный вовремя урожай кооператива сгнил в поле, а он полностью собрал в срок все зерно со своих восьми му и нарезал на ничейных пустырях несколько тысяч дзиней камыша, чтобы зимой, когда нет работы в поле, плести циновки на продажу. Забыв об этом единоличнике, все, конечно, забыли и о его осле. Поэтому, когда возить железную руду выгоняли даже худющих, кожа да кости, верблюдов, я, пышущий здоровьем осел, мог вольно носиться вслед за волнующим мои любовные чувства запахом. По дороге я обогнал немало людей и животных, в том числе пару десятков ослов, но самка с ее призывным запахом канула бесследно. Поначалу густой и концентрированный, запах стал слабеть. Он то появлялся, то исчезал, словно цель моя все больше удалялась. Я надеялся не только на нос, но и на интуицию, и она подсказывала: не может быть, чтобы я двигался в неверном направлении. Должно быть, ослица, которую я ищу, тоже везет на себе руду или тянет нагруженную повозку. А как иначе? В такие времена, при такой строгой организации и железной дисциплине, и чтобы ослица, самка, скрывалась бы где-то в течке? Перед тем, как организовали народную коммуну, Хун Таюе орал на хозяина, осыпая его ругательствами: «Лань-лянь, так эдак твоих предков! Ты во всем Гауми остался последний единоличник! Плохой пример подаешь! Погоди, вот управимся с этим, я до тебя доберусь!» А хозяин, спокойный, как дохлая свинья, которой кипяток не страшен. Вздохнул чуть слышно. «Жду». Я пересек большой мост через канал, разрушенный 10 с лишним лет назад во время авианалета, и только недавно восстановленный. Обежал вокруг пылающих домен, но ослицу так и не нашел. При моем появлении оживились рабочие у печей. Они хоть и покачивались от усталости, как пьяные, но окружили меня с крюками и лопатами, задумав поймать. «Куда там?» Их и так шатало из стороны в сторону, при всем желании за мной не угнаться. А если и догнали бы, то не достало бы сил справиться. Они кричали на все лады, напуская на себя грозный вид, но напрасно. В свете пламени я казался еще внушительнее. Шкура поблескивала черным шелком. Думаю, эти люди такого не видывали. Им в жизни не встречался такой представительный осел, как я. Я! Я бросился на пытавшихся окружить меня. И они рассыпались во все стороны. Одни повалились на землю, другие разбежались, волоча за собой железяки, как разгромленное и бегущее в панике войско. Нашелся лишь один храбрец-коротышка в шляпе из ивовых прутьев. Он ткнул меня в круп железным крюком. «Я, сукин сын! Крюк-то раскаленный!» Тут же донесся запах горелого. Оставил на мне клеймо, паршивец. «Не сотрешь!» Взбрыкнув пару раз, я рванулся из круга огненного света в темноту и похлюпал по грязи и мелководью в камыши. От свежести камыша и исходящей от воды прохлады настроение постепенно наладилось. Боль в крупе утихла, но не прошла. Болело посильнее, чем от волчьих укусов. Проваливаясь в мягкий ил, я забрел в реку и попил. Вода неприятно отдавала лягушачьей мочой, в ней плавали крошечные существа. Я знал, что это головастики. Гадость, конечно, но что поделаешь? Может, от них болеть меньше станет. Будто лекарство какое принял. Я пребывал в совершенной растерянности, не зная, куда идти. И тут, пляшущий на ветру красной нитью, появился тот самый запах. Боясь вновь потерять его, я пошел на него в надежде, что он приведет к ослице. Пламя печей было уже далеко, лунный свет засиял ярче. На реке квакали лягушки. Издалека то и дело доносились крики, гром барабанов и гонгов. Ясное дело, очередное истерическое празднование сумасбродными людьми какой-нибудь придуманной победы. Так я и следовал за красной нитью этого запаха, оставив далеко позади полыхающие до небес домны госхоза. Миновал погруженную в тишину заброшенную деревушку и ступил на узкую тропинку, с одной стороны от которой раскинулись пшеничные поля, а с другой вставала рощица белых тополей. Под леденящим лунным светом от перезрелой пшеницы веяло сухостью. А когда прошмыгивал какой-нибудь зверек, колосья ломались, и зерна с шорохом сыпались на землю. Серебряными монетками поблескивали листья тополей. Но вообще-то мне было не до красот лунного пейзажа. Я замечал их лишь походя. И вдруг волнующий запах стал густым, как вино, как мед, как только что высыпанные со сковородки отруби, и красная нить в моем воображении превратилась в толстую красную веревку. Проблуждав полночи, после бесчисленных мытарств, я, наконец, нашел свою любовь. Так по стеблю добираются до арбуза. Я рванулся вперед, но, сделав несколько шагов, вновь пошел осторожной трусцой. Под лунным светом посреди дорожки сидела, скрестив ноги, женщина в белом. А ослицы не было и в помине. Но ведь вот он, сильный запах ослицы в течке. Неужто за этим скрыт чей-то хитроумный план или западня? Ведь не может от женщины исходить запах, сводящий с ума самца-осла. Мучимый сомнениями, я осторожно приближался, и чем ближе, тем ярче вспыхивали воспоминания, связанные с Симэньнао. Из них будто из искорок, разгорелась целая стена огня. Ослиное восприятие померкло, и верх взяли человеческие чувства. Даже не видя ее, я уже знал, кто она. От кого, кроме Симэнь-бай, может исходить запах горького миндаля? «Жена моя! Это ты, бедняжка!» Почему я так говорю о ней? Потому что из трех моих женщин ее судьба оказалась самой горькой. Инчунь и Цюсян вышли замуж за бедняков, их положение в обществе стало иным. Лишь ей, с ярлыком помещичьего элемента, пришлось переселиться в сторожку на родовом кладбище семьи Симэнь и выполнять непосильные для нее работы по трудовому перевоспитанию. Хижина глинобитная, тесная, крыша соломенная и низенькая. Годами жилище не знало ремонта, его продувало ветром. Оно протекало под дождем и в любой момент могло обвалиться и похоронить под собой мою жену. Все подрывные элементы тоже вступили в народную коммуну и под надзором бедняков и низших середняков подвергались трудовому перевоспитанию. По заведенному порядку сейчас она, растрепанная и грязная, в лохмотьях, больше похожая на восставшего из могилы духа, должна бы вместе с остальными участвовать в перевозке руды или разбивать ее большие куски под надзором Яна VII и других. Почему же она вся в белом, благоухающая, и здесь, в таком живописном месте? «Я знаю, что ты пришел, господин мой. Я знала, что ты появишься, знала, что после всего лихолетия, насмотревшись на предательство и бесстыдство, ты вспомнишь о моей преданности». Она словно говорила сама с собой и в то же время будто изливала мне самое сокровенное, уныло и горестно. «Господин мой, я знаю, что ты превратился в осла, но ты все равно мой господин, моя опора. Господин мой, лишь когда ты обратился в осла, я ощутила в тебе родственную душу. Помнишь, в тот год, когда ты родился, мы виделись на праздник Цинмин». Цинмин — день поминовения усопших. «Вы, сын Чунь, пошли в поля копать съедобные корешки и проходили мимо сторожки моего приюта. Я как раз тайком подсыпала свежей землицы на могилы твоих родителей и на твою тоже. Ты подбежал ко мне и потянул розовыми губками за край одежды. Я обернулась и увидела тебя, такого милого осленка. Погладила по мордочке, потрепала ушки. Ты лизнул мне руку, и сердце вдруг так заныло, таким зашлось огнем и горестно, и тепло. Глаза застили слезы, и сквозь их дымку я увидела твои влажные глазки, в которых отражалась я сама, и разглядела в них то самое знакомое выражение. Ах, господин мой, знаю, тебя несправедливо обидели. Бросила пригоршню земли на твою могилу и бросилась на нее сама, уткнувшись лицом в желтую землю и тихо всхлипывая. Ты легонько ткнул меня копытцем, я обернулась и снова увидела в твоих глазах то же выражение. «Господин мой, я твердо верю, что ты переродился. Как же несправедливо обошелся с тобой Янь Лован, вернув в мир людей в образе осла, любимый. Хотя, может, это был твой выбор? Может, переживая за меня, ты решил сопровождать меня в лечении осла? Возможно, Янь Лован хотел, чтобы ты переродился чиновным и благородным. А ты ради меня выбрал подлое ослиное состояние, о господин мой. Мне уже было не сдержаться, и я горько разрыдалась». В это время издалека доносилось пение рожков, грохот барабанов и гонгов. «Перестань плакать!» — раздался за спиной тихий голос Инчунь. «Люди вон идут!» Инчунь совести не потеряла. У нее в корзинке под корешками были спрятаны бумажные деньги. Думаю, она собиралась тайком сжечь их на твоей могиле. Я собралась с силами и перестала плакать, глядя, как вы, сын Чунь, торопливо удаляетесь в черноту сосничка. Через каждые три шага ты оборачивался, господин мой. Через каждые пять останавливался, и я понимала, что ты испытываешь глубокие чувства ко мне. Толпа приближалась с грохотом барабанов, с кроваво-красными знаменами, с белыми, как снег, венками. В буддистской традиции белый — цвет траура. Это младшие школьники пришли вместе с учителями убрать могилы павших борцов. Моросил дождь, низко над землей летали ласточки. Над могилами отливали красками зари цветы персика. Волна за волной звучали песни, а твоя жена, мой господин, не смела и всплакнуть на твоей могиле. Господин мой, в тот вечер, когда ты разошелся в деревенском правлении и укусил меня, все подумали, что ты взбесился. Лишь я поняла, что ты переживал за меня. Ценности нашей семьи давно уже откопали. Откуда им взяться у лотосовой заводи? Твой тогдашний укус, господин мой, я расценила как поцелуй, хоть и неистовый, только таким он и запечатлелся в моем сердце. Благодарю тебя за него, господин мой. Твой поцелуй спас мне жизнь. Увидев, что я вся в крови, они испугались, что я умру, и сразу отвели обратно домой. Домой, в ветхую сторожку рядом с твоей могилой. Я лежала там, на отсыревших кирпичах маленькой лежанки, и мечтала поскорее умереть, а после смерти обернуться ослицей, чтобы мы смогли составить любящую ослиную пару. «Ах, Синер, бай, Синер, жена моя, любимая!» — восклицал я, но изо рта вырывался лишь ослиный рев. Из-за ослиной глотки я ничего не мог сказать по-человечески. Проклятое ослиное тело! Как я не пытался поговорить с тобой, реальность безжалостна. Сколько бы слов, выражавших самые глубокие чувства, не рождалось в душе, звучали все те же «Иа, Иа». Мне оставалось лишь поцеловать тебя губами, обнять тебя копытами, уронить тебе на лицо слезы, ослиные слезы, крупные, как самые большие дождевые капли. Я омыл тебе ими лицо, а ты лежала на тропинке, глядя на меня снизу вверх, тоже с глазами полными слез, и бормотала: «О, господин мой! Господин мой!» Зубами я содрал с тебя белое одеяние и стал покрывать поцелуями. Вспомнилась наша свадьба, и ты, Байсинер, застенчивая, с легким нежным дыханием, настоящая барышня из зажиточной семьи, образованная, умеющая вышивать два цветка лотоса на одном стебле, декламировать наизусть стихи тысячи мастеров. «Два цветка лотоса на одном стебле» — образ нежных супругов. «Стихи тысячи мастеров» — антология, составителем которой считается Лю Кэджуан, 1187-1269, поэт эпохи Сун, наиболее популярная антология 300 стихотворений поэтов эпохи Тан, была составлена значительно позже, в XVIII веке. Мой сон прервали крики ввалившихся во двор усадьбы Симэнь людей. Не будет мне праздника. Не совершится мой брачный союз. Из получеловека-полуосла я снова становлюсь ослом с головы до хвоста. Со свирепыми лицами эти люди вломились в западную пристройку и вытащили оттуда Лань-Ляня, засунув ему за воротник маленький флажок из белой бумаги. Белый флаг. Символ реакционера. Хозяин пытался сопротивляться, но его быстро скрутили. А когда он попытался что-то возразить, сообщили: «У нас приказ. Начальство сказало, мол, хочет оставаться единоличником, пусть, но большой скачок по производству стали и строительство ирригационных сооружений — дело общегосударственное. Участвовать в нем — долг каждого гражданина. Когда строили водохранилище, про тебя забыли, но на этот раз не отвертишься». Двое увели Лань-Ляня, а еще один выволок из-под навеса меня. Видно, опыта обращения со скотиной ему было не занимать. Прильнул к моей шее, правой рукой крепко зажал уздечку. Стоило мне чуть воспротивиться, натягивал сильнее. Удила врезались в уголки рта, становилось трудно дышать и пронзала невыносимая боль. Выбежавшая из пристройки хозяйка пыталась помешать ему. «Мужа забрали, ладно. Я тоже могу разбивать руду и выплавлять сталь. Но осла-то почему уводите?» Те, разойдясь, еле сдерживались. «Ты, гражданка, за кого нас считаешь? За желтопузых? Что, у людей скот уводили? Мы кадровые ополченцы народной коммуны. Действуем по указаниям сверху и только по закону. Осла вашего изымаем на время, попользуемся и вернем». «Я вместо него пойду», — предложила Инчунь. «Извини, но таких указаний нам не давали. А самовольно мы действовать не можем». Тут из рук конвоиров вырвался Лань-Лянь. «Что за обращение с людьми? Строительство водохранилища, выплавка стали — это да. Работа на государство. Разумеется, я тоже буду участвовать. И слова не скажу, и отработаю непременно, но прошу оставить моего осла при мне. Это уже не наше дело. С просьбами обращайтесь к нашему начальству». Меня вывели со двора со всеми предосторожностями, готовые ко всему. Лань-Ляня под конвоем, как дезертира. Выйдя за околицу, мы направились прямиком к районной управе. Там теперь располагалась народная коммуна, как раз в том месте, где красноносый кузнец со своим подмастерьем наладили мне первые подковы. Когда мы проходили мимо фамильного кладбища Симэнь, я увидел школьников, которые под руководством учителя раскапывали могилы и разрушали кирпичную кладку. Из сторожки вылетела женщина в белом траурном одеянии, навалилась на одного из учеников и вроде бы схватила его за шею. В затылок ей тут же полетел кирпич. Она побледнела, словно лицо ей намазали известью, и пронзительно взвизгнула. Для меня это было настоящее потрясение. В голове все вспыхнуло ярче расплавленного металла. И я услышал, как из моей глотки вырывается человеческая речь. «Руки прочь! Я Симэнь Нао! Не сметь раскапывать могилы моих предков! Не сметь!» «Бить мою жену!» Я встал на дыбы, хотя губы раздирала страшная боль, поднял стоявшего рядом сопровождающего в воздух и швырнул в придорожную грязь. Как осел я еще мог безучастно смотреть на происходящее, но как человеку мне было невыносимо видеть это. Я кинулся на раскапывавших могилы, укусил за голову долговязого учителя и сбил на землю одного школьника. Ученики ринулись в рассыпную, а учителя попадали, где стояли. Я бросил взгляд на катавшуюся по земле Симэнь-Бай, на зиявшие черным раскопанные могилы, повернулся и помчался в сумрак сосновой рощицы.